уже устал повторяться я, показывать все на пальцах вновь, доказывать имитация зря и начинать этот разговор. В твоих словах лишь абстракция, и что к чему я понять не смог. Спасай меня, гравитация, она мне снова выносит мозг. Ты не права, перестань нагнетать, помолчи, ты знаешь, что не права. Попытайся понять, ты так же бываешь. Не права, по таким мелочам друг друга теряем. Играть на нервах без причин — это плохая игра. Пацан любит летать, пацан хочет мечтать. Ну как тут можно не понять, что пацан должен решать? И зацепилась сама я, все тот же, как и тогда. Идешь за таким-то, хватит пытаться менять. Меня бесит, давит, к черту эти траблы. Если бы мне было пофиг, был бы просто крайним негативный трафик. Сколько можно нахер, что-то гаснет во мне холод. Ты знаешь, что не права. Попытайся понять, ты так же бываешь. Не права. По таким мелочам друг друга теряем. Тишиной наполняет, где-то шумит кольцевая. Сон мимо не посещает, с трудом одни засыпает. Мысли о прошлом достали, утром попроще все станет. Словно и нету вчера, месседж привет, как дела. Мы многоточие ставим.